Это было неожиданно. Удар в висок из-за плеча и тьма в глазах. И все же, прежде чем потерять сознание, я успел увидеть довольную ухмылку на лице дружка Коломбины и услышать испуганный вскрик девчонки. «Твою мать! Клянусь, если не сдохну за эту подлость, парень, я оторву тебе яйца!» Я прихожу в себя долго. Голова раскалывается надвое, горлу подкатывает тошнота, но прежде чем открыть глаза, чувствую на своих висках руки. «Господи, я убью этого медведа! Чертов дурак, что натворил! А ты тоже хорош, рыжий! Старается он, слышишь? И что теперь делать?» Шепот Коломбины больше похож на вздох. Он первым планом проходит на фоне приближающегося шума, а сразу же следом за ним. «Девушка, не мешайте! Да отойдите же! Позвольте мне осмотреть пострадавшего!» «Нет!» Свет такой яркий, что стон выходит особенно громким и протестующим в образовавшейся вдруг тишине. «Отвали!» «В машину и в клинику!» «Доктор!» «Разберемся на месте!» Вместо мыслей пустота, вместо черепной коробки – жестяное ведро. Перспектива смещается, и вот с грубого зеленого сукна, вставшего перед глазами, в ведро с грохотом один за другим скатываются бильярдные шары. Один, второй, третий. Они гулко ударяются о тонкую жесть, перекатываются костяными боками, заставляя пустоту стонать и греметь от боли, а желудок вывернуться наизнанку. Бах, бах, бах. Твою мать! Выключите этот долбанный звук! Игла вгоняет в вену обезболивающее, и я засыпаю. Холодно и мутно. Но куда легче, когда виска вновь касается рука, убирая волосы. «Мама? Я так много раз звал ее, зову и сейчас, ту, что всегда была рядом». «Нет, но мама тоже скоро здесь будет. Извини, я все-таки позвонила». Знакомо и все же несколько неожиданно. «Коломбина? В моей спальне? Когда я успел привести ее в дом? И почему Шрек не пыхтит над душой, привычно забравшись в постель?» «Таня?» Сиплый, уставший голос девушки вырывает меня из полусонного забытья, заставляя открыть глаза и убедиться, что ее голос мне не приснился. Не приснился. Как и смутный образ больничной палаты, дежурный врач с воскрешающими манипуляциями, салфетки у рта и накрывшая покрывалом головная боль, бьющая в виски, пульсирующая, не позволяющая как следует сосредоточить на девчонке взгляд. «Нет, не Таня. Коломбина». Глаза щурятся от яркого света, девчонка наклоняется ко мне, возвращая холод на пострадавший висок, а я, как первобытное животное, вместо холода встречаю обострившимися чувствами тепло ее полуголого тела, задаваясь вопросом, неужели мне не показалось, и все это время она была рядом? «О, мне хреново, Коломбина. Прости, детка, что предстаю перед тобой вот таким дохляком, но изменить положение вещей сейчас вряд ли возможно». «Я вижу», — говорит она прохладно и устало, как будто действительно видит меня насквозь, почти ощутимо отпуская с плеч гнетущую ее тяжесть. И я вдруг понимаю, что именно сейчас она захочет уйти. Не знаю, что изображаю в лице, чертова боль почти лишила меня нормальной мимики, я просто нахожу ее руку, заставив Коломбину с беспокойством податься навстречу. «Что, тебе холодно убрать?» «Нет». Крепко обхватываю тонкое запястье, обещая себе, что не отпущу. «Посиди так со мной. Просто посиди». Я прошу, и она сидит, терпеливо, не отводя взгляд. Мне еще не приходилось видеть ее такой, молчаливой, без привычного вызова в глазах, и я изучаю черты ее лица, запоминая их даже сквозь качающую меня на волнах тошноты боль. «Отпусти. Время вышло. Если не убрать лед, можно запросто обморозить мягкие ткани. Слышишь? Я серьезно». «Нет. Я убираю лед, возвращая ладонь Коломбины на висок. Закрываю глаза, вжимаясь лбом в эту ладонь, чувствуя, как она оттягивает боль на себя. «Эй! Я замерз. Да, я чертов эгоист, знаю, но если мне так легче, тебе, девочка, придется потерпеть». «Сочувствую, но мне неудобно. Я могу упасть на тебя». «Валяй. О да, я бы сейчас не отказался спрятать голову куда-нибудь поглубже в ее тело». Я на миг приоткрываю веки, встречая мягкий свет карих глаз, удивленный и неожиданно смущенный. Провоцировать Коломбину — одно удовольствие. Жаль, что последние несколько часов я слегка небоеспособен. Хотя румянец на щеках девчонки доказывает обратное. Она бормочет и злится, но ее злость приправлена растерянностью и жалостью, и я, не выдержав оценивающего взгляда, интересуюсь. «Что, все настолько плохо? Жалко рыжего?» «Есть немного», — неохотно признается она и вдруг вздергивает подбородок. «Медведь поступил подло, но ты тоже хорош. Кто тебя за язык тянул с твоими намеками? Зачем конфликт спровоцировал? Мне девчонки рассказали. Он же слишком прост для тебя, Мишка». «Ого, неожиданно. Я оказываюсь не готов к эху чужого имени, внезапно вставшему между нами. Не тогда, когда Коломбина от меня так близко, а вчерашний вечер еще свеж в памяти картиной обнимающейся парочки. Скажи своему ревнивому хлыщу, что я верну должок. Пусть не надеется, что отшиб мне память». «Он не мой хлыщ». «Спокойно и уверенно, пусть это и разнится с тем, чему я стал свидетелем». «Ну да. Я сам видел, как он тебя лапал. Мне вдруг совершенно плевать на выражение и на то, как глохнет мой голос. Даже на боль, таранящую висок, плевать. Я просто не хочу это держать в себе. Не сочиняй, девочка». «Ты меня тоже лапал. И даже больше. И что это меняет в наших отношениях?» Бравада Коломбине не удается. Какой бы стеной равнодушия она ни отгородилась от своих слов и от меня, ее неумеющие лгать глаза говорят о том, что девчонке больно от совершенных поступков. «Мудак, вот кто я. Трусливый мудак, не знающий, что он хочет. Точнее, знающий, но признание слишком отрезвляет, чтобы с готовностью принять его. И все же, в отличие от девчонки, я позволяю себе быть хоть отчасти честным». «В наших отношениях, Коломбина, это меняет все». Она смотрит на меня так, как будто пытается распознать в моих словах ложь и не может. Внимательно, задумчиво, отпуская мысли, невольно открываясь в своем молчании. Еще никогда я не был ближе с девушкой, чем в этот момент с Коломбиной, и это открытие удивляет и завораживает меня. Так же, как она сама». «Не карие и не зеленые, почему?» «Что?» Ее вопрос застает меня врасплох. «У тебя глаза как небо. Почему? Разве такие бывают у рыжих?» «Не знаю. А что, нравится?» «Нет», — приходит она в себя, наткнувшись на мою ухмылку, невольно скользнувшую на губы после ее слов. «Врешь. Врет, и в отличие от Коломбины, мне это знание по душе». «Иди к черту со своими шарадами!» Она отворачивается и прячет взгляд, запускает пальцы в спутанные волосы, мягкими прядями упавшие на лицо. Неуверенным движением заправляет их за ухо, открывая моим глазам шею, оголяя плечо. Такой должна быть женщина после ночи любви, уставшая, томная, без грамма косметики, одним лишь присутствием притягивающая к себе. И я не могу не смотреть на нее, замечая следы своего нетерпения на ее шее, ключице, груди. Черт, эта желтая штуковина на теле Коломбины сидит так низко, что я могу видеть нежные полукружия грудей, натянувшие ткань между острых вершинок, да и сама кофточка мало что скрывает. Только вот девчонке, похоже, все равно. Не видно, чтобы она намеренно дразнила меня. Только не она. Да, тот, кто придумал подобную одежду, был чертовым развратником. Совершенно определенно. Я что-то треплю Коломбине про ее внешний вид, обещаюсь вспомнить подлому дружку обиду, а сам, развивая мысль дальше, прихожу к выводу, что красивее голых женских плеч может быть только такая же голая и нежная женская задница. Желанная задница, если уж честно. Солнечный луч светит в спину Коломбине, и кожа на плечах и руках девчонки кажется прозрачной. Словно в ответ на мои мысли, она вновь убирает волосы за ухо, обнажая шею, заставляя тут же почувствовать себя мнимым больным. Потому что даже в таком виде, дохлой, гулкой жестянке, я реагирую на ее близость так же, как в нашу первую встречу, знакомо натягиваясь в паху желанием. «Много ты понимаешь», — ворчит сердито, когда я отказываюсь участвовать в ее самобичевании, и со вздохом закусывает уголок нижней губы, уходя в себя. «Поверь, милая, куда больше, чем ты». Губы, губы, губы, ее губы. Они раскрываются, до сих пор вспухшие от наших поцелуев, яркие от прилившей к ним крови, потрясающе манящие рисунком обветренных трещинок. И вот я уже ни черта не слышу. Словно жалкий озабоченный сопляк, я смотрю на них и рисую себе картину, где позволяю этим губам самым бесстыжим образом ласкать меня. Снова и снова. Изучая и согревая. Приручая. Я представляю это себе слишком живо, неожиданно учащаясь в дыхании, выключая боль, принимая прикосновение руки девчонки к виску, как обещающую наслаждение ласку. И тут же, опомнившись, отворачиваюсь к стене, чтобы дать боли возможность встряхнуть меня и вместе с тем успокоить. «Отпусти, мне пора домой». «Очень тихо». «Правда, пора». «Да, я последний эгоист, не понимающий, что он хочет, но отпустить девчонку непросто». «Ты замерзла». «Я просто устала». «Это правда». Разрозненные картинки прошлой ночи все ярче вспыхивают в голове, возвращая память. Коломбина не умеет играть, она действительно все время была рядом, и сейчас, когда я вновь смотрю на нее, когда понимаю, что если бы и умела, она бы и в половину так не влекла меня, во мне просыпается новое чувство, далекое от первобытных инстинктов. «Надень мою куртку. Здесь полно мужиков, а ты почти раздета. В кармане деньги и телефон, возьми себе такси. И ради бога, избавь меня от пристального внимания волчьих глаз, рассматривающих твой зад». Я предлагаю девчонке деньги, но она смеется, наконец оставляя меня. И когда с ней было легко. Устало поправляет на себе одежду, едва не обнажаясь тем еще больше, и без стеснения замечает мне по поводу качественных резинок, бесхозно валяющихся в моем бумажнике со времени свадьбы Люка. Дурость, привычка, глубоко засевшая в мозгах, но каждый раз, задумываясь о близости с не прочь разделить время на двоих девчонкой, в сравнении с Коломбиной все кажется серым и пресным. С ума сошла. «Что?» Поднимает она на меня глаза, поправляя волосы. «Ты себя в зеркале видела? Я слишком увлекся. Вчера ее левой грудью, и теперь даже сквозь тонкую ткань топа вижу пятнышко у самой кромки, очень похожее на родимое. Не говоря уже о шее и губах, где вспышки засосов на нежной коже девчонки так и кричат о том, что у нее была бурная ночь. А в партнерах сущий придурок, которому стоило бы быть куда сдержаннее и дальновиднее в своем напоре». «Нет, не удосужилась как-то. Не до того было, знаешь ли». «Все верно, не до того. Но я виновен в том, что мы оба оказались здесь лишь отчасти. От той части событий, когда увидел Коломбину, а после шел за ней, как цепной щенок за поводырем, не в силах отвлечься ни на что иное». Девчонка растерянно оглядывает себя и закрывается руками, в смущении сжимая губы. На щеки наползает румянец, но глаза загораются знакомым блеском, и этот горделивый блеск говорит о том, что она не примет мою заботу ни под каким соусом. А возможно, и пошлет к черту. И правильно сделает. О приключениях это я зря сказал. И про кофточку тоже. Уже зная Коломбину, подозревая в ней склонность к самоедству, стоит предположить, что после сегодняшней ночи, после всех сказанных нами слов, она попытается вычеркнуть меня из своей жизни, гордо убравшись подальше хоть нагишом, чтобы вернуться к хмырю, как вариант. Почему нет? Сочувствие в Коломбине к болезным и сирам хоть отбавляй, а посочувствовать парню можно, авансом на будущее. Я прибегаю к хитрости просто потому, что не могу так просто отпустить ее, а удержать не в силах. То, что движет нами, мучает нас двоих, и она должна признать это. Я не намерен оставаться на игровом поле один, пусть не надеется спустить с рук все случившееся и забыть. Насколько бы хреново я себя сейчас не чувствовал, моих сил хватит, чтобы дотронуться до нее, заглянуть в карие глаза и еще раз напомнить о вчерашнем, оставив пожар полыхать дальше. Это самое малое, что я могу и что должен сделать для нас. Прежде чем ты уйдешь, а я умру, Коломбина, я тебе признаюсь, что у тебя не только вкусная грудь, но и потрясающий рот. Сил нет смотреть. Если бы ты знала, какие мысли мне, умирающему, сейчас приходят на ум, пока ты тут нарочно дуешь губы, нечестно играя со мной, а парни на тебя пялятся. Посмотри, девочка, я одеяло не сильно приподнял. Где ниже пояса? Все прикрыто как следует. Все же люди вокруг, а я больной, неудобно. Я произношу это все девчонке, крепко держа ее у своего лица, вдыхая теплый запах тела, и от неожиданности Коломбина немеет, отшатывается от меня, словно ожегшись, отталкивая от себя и отступая. «Играю? Нечестно играю?» — спрашивает нетвердым голосом, удивленно моргая. «Я?» «Ну да». Мои слова звучат слишком грубо и откровенно в этот утренний час в больничной палате, а хитрый прием с последним вздохом жалок и почти театрален. Я чувствую, что меня заносит, но остановиться не могу. Дразнить Коломбину, лбом прошибая ее упрямство, куда приятнее, чем ждать боль, готовую в любую секунду взрезать висок. И куда легче, чем поверить в возможное равнодушие девчонки. Вот и сейчас надула губы, как будто тебе вчерашнего мало. Провокаторша. «Что?» — выдыхает она, опуская руки. «Ну, знаешь». Она зажигается быстро, как спичка. Все же темперамент у девчонки огонь, а я пережал пружину ее терпения, факт. В одно стремительное движение Коломбина срывается с места и хватает с соседней койки подушку. Занеся ее, ущербную, избитую, над головой, нависает надо мной, раздувая от гнева щеки, сверкая глазами, а я, как последний дурак, вместо того, чтобы срочно вымаливать у девчонки прощение, любуюсь перед смертью ее голыми руками и упругой грудью. Потому что она почти наверняка сейчас придушит меня, просто упав с подушкой сверху. «Ах ты, идиот чертов!» Больше не стесняясь любопытных ушей и глаз. «Морда рыжая, капотище ржавое. Нарочно говоришь? Я тут за него переживаю, а ему, видишь ли, мысли приходят на ум. Кофточка ему моя не нравится. Да я тебя сейчас сама отправлю в бессознательное и вечное. Вместе с приподнятым одеялом, понял?» «Понял. Только собираюсь ответить я под робкий смех соседей, как вдруг слышу удивленный вскрик и замечаю мать, вошедшую в палату и остолбеневшую у порога, в редкую минуту шока и изумления, потерявшую дар речи. Женщину, как всегда идеально красивую, холодной осенней красотой, пусть и не успевшую как следует уложить волосы в прическу, зато надевшую привычные каблуки и новый, цвета спелого персика костюм из своей последней коллекции, так идущий к ее темно-рыжим волосам и любимой, нежно-коралловой сумочке «Шанель», привычно переброшенной через согнутый локоть. Она стоит и смотрит на взъерошенную Коломбину, осмысливая представшую ее глазам картину. А я понимаю, что у меня есть 2 секунды, чтобы предотвратить надвигающееся цунами, потушить Прометеев огонь, вспыхнувший праведной искрой в голубых глазах матери, и спасти от возмездия и дорогого французского маникюра честное лицо девушки, которая мне... Я признаю себе в этом, наверное, в полной мере именно сейчас, не безразлично. «Чш-чш! Спокойно! Держи себя в руках! Я стараюсь быть убедительным, несмотря на боль, выбравшую подлый момент, чтобы прострелить висок насквозь. Мам, все нормально, все хорошо, слышишь? Это я виноват, только я! Успокойся!» Но Людмила Карловна уже стоит напротив Коломбины, по другую сторону койки, и цепко смотрит в глаза незнакомке, посмевшей замахнуться на ее единственного, горячо любимого сына. Нелицеприятно, но справедливо обозвавший его идиотом, надменно раздувая тонкие ноздри, как и положено особе благородных кровей, чья прабабка расстаралась вовсю, чтобы выйти замуж за польского дворянина. «И как я должна расценить ваше поведение, уважаемая? Как нападение на тяжело больного? Или просто не поддающуюся здравой оценке выходку? Вы, милочка, видимо, забыли, где находитесь». Она смиряет Коломбину критическим взглядом, и я вижу, как она тут же с брезгливым фырком цепляется за ужасные фиолетовые лосины и короткую юбку девушки, вздернувшуюся на бедре. На миг закрывается, прячась за длинными ресницами, наткнувшись на желтый топ. «Немедленно отойдите от постели моего сына, слышите? Иначе я за себя не ручаюсь!» «Ма, тормози!» «Витя, помолчи!» «Кому сказал, Карловна, не лезь!» «Да, мне приходится повысить голос, но когда на тебя мчит тепловоз, следует применять экстренные меры». Коломбина стоит, выронив подушку, обхватив голые плечи руками и смотрит куда-то мимо меня в угол комнаты. Отстраненно и холодно. «Таня, мне не удается поймать ее руку. Извини, я дурак». «Сынок, пусть девушка сама объяснится». «Мам, пожалуйста, не начинай, а? Я же сказал, что сам виноват. Тань!» Но Коломбина молчит. Словно сжавшись вся под нашими взглядами, она отступает к двери, отворачивается, но вдруг останавливается и возвращается назад. Осторожно наклонившись, чтобы не коснуться меня, избегая смотреть в глаза, говорит так безразлично и тихо, что от ее слов ползет мороз по коже. «Никогда». «Никогда не попадайся мне на глаза, слышишь? Не подходи ко мне и не заговаривай. Никогда. Не то клянусь, Артемьев, я возненавижу тебя еще больше. И себя». Уже отвернувшись и ускорив шаг. «Себя тоже возненавижу». Коломбина ушла, и в палате стоит тишина, пока я осознаю услышанное, а больные делают вид, что им нет дела до суеты наступившего дня и коснувшегося их слуха разговора. Мать осторожно садится рядом, опуская руку на мой лоб, аккуратно то место, где лежала рука Коломбины, накрывая меня облаком дорогих духов и знакомым чувством покоя. Убрав волосы, замечает тревожно. «Ну вот, кажется, у тебя поднялась температура. И этот ужасный синяк. Врач сказал, что все обойдется, но, сынок, как же так, а?» «Вот так, мам. Бывает». «Что, действительно виноват?» «Похоже на то». «Это было неприятно. Я твоя мама, ты должен меня понять». «Согласен, но я заслужил, поверь». «Она необычная, эта девушка». «Наверно». «Это она звонила?» «Да». «По телефону была очень вежлива. Сказала, чтобы я не волновалась, объяснила ситуацию и пообещала, что пробудет с тобой до моего приезда». «Как видишь, обещание выполнено. Можно сказать, сдала тело с рук на руки». «Вить, перестань. Не то не посмотрю, что бугай. Наподдам по заднице. Скажи спасибо, что отец не слышит. Не стала ему в Германию звонить. У него и без нас с тобой хлопот хватает с партнерами. Завтра прилетит, узнает. Хотела сначала сама убедиться, что ты жив-здоров». «Как видишь. Да все нормально, мам». Спешу улыбнуться дорогим глазам, хотя на душе паскудно. «Выживу. В первый раз, что ли?» «Не в первый, но дай-то бог, сын, чтоб в последний. Мало мы с отцом в 17 от твоих драк натерпелись. Пора бы уже и повзрослеть. Так кто эта девушка?» Спрашивает, между прочим, госпожа Артемьева, напрягаясь в лице. «Не знаю, кто из вас виноват, но мне она показалась крайне неуравновешенной особой. А ее внешний вид...» «Ма, не начинай, пожалуйста». «И все-таки». «Мне нравится, ясно?» «Что?» Вот теперь мать удивлена по-настоящему. «Что нравится, Витя?» «Не что, а кто?» Возражаю я, закрывая глаза, желая, чтобы этот разговор быстрее закончился. «Сынок, ты, видно, шутишь?» «Ничуть. Я вдруг чувствую обиду за Коломбину и накатывающее на меня раздражение. «Но как же Оля? Сынок, я думала, вы понравились друг другу. Такая утонченная и перспективная девушка. Да это смешно. Ты просто слишком серьезно воспринял помощь своей грубиянке. Уж не знаю, что там между вами произошло. Я надеюсь, мы к вечеру оба достаточно остынем и придем в себя, чтобы больше не вспоминать о ней, о том, что здесь произошло, и уж тем более никогда не видеть». Имя любимой модели матери заставляет меня вспылить. Каждый раз одно и то же. Единственное, что я могу сделать для Карловны, это сказать все достаточно тихо, чтобы слова рассеялись, едва просочившись сквозь зубы. «Наташенька, Лерочка, Леночка, Лиза, мать, кого я еще должен трахнуть, чтобы ты, наконец, самоудовлетворилась, оставив меня в покое, чтобы осталась довольна своим сыном? Я сам буду решать, кого видеть, а кого нет. Я давно вырос из шитых тобой портков. Извини, но это моя жизнь и мой выбор. Нехрен их на меня натягивать». «Виктор, ты с ума сошел?» В голубых глазах матери больше изумления, чем обиды. Я всегда был слишком непослушным и неуправляемым, чтобы по-настоящему задеть ее. «Ты как с матерью разговариваешь? Знаешь, вот прав Максим, когда говорит, что мы избаловали тебя. Бессовестный! Никакого уважения к родителям!» Я молчу, и мать тихо выдыхает, опуская плечи. «Витя, сынок, ты меня пугаешь. О каком выборе ты сейчас сказал? Это ведь не то, о чем я подумала. Это просто еще одна девушка, ведь так? Так?» переспрашивает меня через минуту, когда я тяну с ответом. «Ну скажи». «Нет, не так. Почему у меня все не так, как должно быть у нормального человека? Семья, отношения с другом, расставание, даже близость. Почему? В чем я постоянно ошибаюсь? Как же все глупо и до обидного нелепо в моей жизни. Так же нелепо, как нелепо я сама, безголовая, смешная Коломбина, которой легче отрезать себе голову, чем отмерить 100 раз по волоску. Я снова вспоминаю сцену вчерашнего знакомства с матерью Бампера, ее приход в палату к сыну и свои дикие действия в отношении больного, неважно чем спровоцированные, и тут же закрываю глаза, прижимая холодные ладони к вискам. Вот же дура! Так опозориться. Да на ее месте я бы себя пристрелила. Да захоти я специально выставить себя в худшем свете, так удачно не вышло бы. И пусть я 300 раз, уговаривая себя, повторю, что мне плевать на рыжего, на его мать и на весь мир в придачу, поверить в это не получается. Но почему? Почему мне не все равно? Я же помню, как эта женщина смотрела на меня. Как на пустое место. Как на использованную жевательную резинку, прилипшую к ботинку ее сына. Как на странное недоразумение. На смешку злого дня. Я ведь не идиотка. Сразу поняла, что шокировала ее своим внешним видом. Вот только до того, как эта оценка отразилась в ее красивых глазах, мне совершенно точно было чихать на то, как я выгляжу. А потом стало стыдно. За себя. Снова. Лучше бы я не смотрелась в это чертово зеркало в больничном холле, и лучше бы никогда в глаза не видела мать Бампера, тогда бы контраст не стал таким ярким и тошнотворно мучительным, особенно болезненным и обидным. Потому что сама виновата. Сама, как всегда, и дело вовсе не в рыжем. Но все же, какая красивая женщина. Как Джулиана Мур, холеная, изысканная, состоявшаяся, знающая себе цену, не то что некоторые. А сын так похож на нее. Те же губы, волосы, глаза, даже взгляд. Я знаю, как он умеет смотреть. Я все еще помню нашу первую встречу и его слова. Да и потом у клуба с Мишкой. Такой взгляд передается по праву рождения и только любимчикам Фортуны, не иначе. Я просто ошиблась. Ошиблась, когда подумала, когда мне показалось, что вчера его взгляд был другим. Теплым. Как мои руки, к которым он тянулся и не отпускал. А оказалось. Доступной девушке доступные выражения. И, собственно, заслуженная благодарность. Так что тут без взаимных претензий. Просто обидно, что не сдержалась и что напоследок выдала себя. Зачем-то взяла и узнала у Женьки фамилию Бампера. А она еще посмеялась и напомнила слова Ильи о том, что рыжий всем нравится. «Нет уж, не нравится. Только не мне. Ведь не может то, что между нами происходит, быть симпатией. Это просто помешательство тела и разума, какой-то неконтролируемый нами химический процесс, и пусть сердце хоть трижды барабанит в ребра. Так не бывает. К чертовой матери все. Хочу домой, к отцу, к тому, кто принимает меня такой, какая я есть, кто никогда не отвернется и не осудит, потому что любит. И ждет. Хочется верить, что ждет». «Танька, Крюкова, держи зачетку!» — кричит Лилька, спрыгивая с лестницы, протискиваясь навстречу сквозь шумную толпу студентов. «Все, Демченко всей группе автограф поставил, так что об эконометрике можно забыть. Здорово, да? Терпеть не могу этот предмет, муть полнейшая!» «Просто отлично, Лиль. Я отбираю у подруги зачетку и прячу в сумку. Поприветствовав взмахом руки знакомую девчонку с параллельного потока, направляюсь по коридору в сторону учебной аудитории, где ожидается лекция по финансовым рынкам и подготовка к очередному коллоквиуму». «Тань?» «Что?» «Ну не молчи!» — вновь конючит за плечом девушка, ускоряя шаг, легко возвращаясь к закрытой мной теме. «Чего как гусыня надутая?» «Ты снова за свое, Еременко? Я даже не оборачиваюсь. Я же сказала, что не в настроении. Поболтаем как-нибудь в следующий раз, хорошо?» «Нехорошо», — упрямо возражает Лилька. «Изменений в твоем настроении, Крюкова, можно ждать 7 лет и 3 года, а меня любопытство распирает так, что мочи нет терпеть прямо сейчас. Смилуйся, а? Неужели так сложно рассказать подругам, куда из клуба пропала и с кем? Это что, тайна?» «Считай, что да». Невежливо отрезаю я, изрядно устав к концу второго дня динамить любопытную соседку. Ни бампера, ни мишку после всего случившегося девчонки не видели. Все решила охрана клуба, быстро и оперативно воспользовавшись черным ходом. «Ну хорошо», — соглашается девушка. «Не хочешь говорить, не надо. Слава богу, цела и невредима вернулась. Между прочим, если бы не мы с Настеной», — повторяет в 10-й раз, «ты бы лишилась куртки и телефона. А так...» «Тань, ну скажи!» — впивается в локоть, прижимаясь к плечу. «Это же он, да?» — семенит рядом, заглядываясь на мой подбородок. «Вот это на шее!» — без стеснения тычет пальцем. «Бампер? Я же видела, как вы друг на друга смотрели!» «Еременко!» — я сержусь, натягивая высокий воротник футболки на самое горло, как можно выше. «Тебе что, поговорить не о чем?» Мы останавливаемся у широких дверей аудитории и смотрим друг на друга. Скрыть что-либо от общежитских девчонок непросто, и я стараюсь держать лицо. «Неа!» — ничуть не смущается Лилька, игриво ероша свой хвост. «О чем я должна говорить по дороге на нудную лекцию, Крюкова?» — устало закатывает глаза. «О теории экономического развития аграрного сектора или о статистическом анализе? Нет уж, уволь! Это пусть наш Генрих Азарович перед студентами разоряется. Он у нас сейчас на повестке дня первый сказочник, к тому же при ученой степени и на приличной зарплате». Кто-то толкает меня в плечо, пробираясь к входу в лекционный зал, и я, буркнув подруге дежурную отговорку, увязываюсь следом. Молча поднимаюсь между рядами парт к привычному месту и вдруг замираю, заметив сидящего там Серебрянского, при виде меня улыбнувшегося и предусмотрительно отодвинувшего стул. «Какого черта?» Он смотрит на меня и ждет, когда я спрошу, что побудило его вернуться на старое место, но у меня слишком плохое настроение, и мне слишком безразличен ответ, чтобы докапываться до сути интриги. Я просто сажусь за парту, отворачиваюсь, раскрываю сумку и готовлюсь к лекции. Очень серьезно и обстоятельно. «Добрый день, уважаемые студенты! Рад видеть вас бодрыми, полными сил и, что немаловажно, присутствующими в данной аудитории. Прежде чем я озвучу тему сегодняшней лекции и непосредственно приступлю к работе, хочу еще раз заострить ваше внимание на проблеме посещаемости. Вынужден даже. Напоминаю вам, мои дражайшие молодые коллеги, и попрошу передать всем отсутствующим на сегодняшнем занятии студентам, что Генрих Азарович – крайне занятой человек». И не факт, что у него найдется время для внеурочных консультаций по предмету, а уж тем более для выслушивания ваших жалких оправданий и фантастически интересных историй на тему «Как я потерял память» или «Миссия сдачи сессии невыполнима». Итак, на чем мы остановились в прошлый раз? Правильно, Захарова, «Финансы и финансовая система». Сегодня мы шагнем дальше и более детально рассмотрим такое понятие, как финансовый рынок. Что он собой представляет и как работает организованная система торговли финансовыми инструментами. Вспомним элементы структуры финансового рынка и формы движения капитала, а также определим функцию, роль и задачи последнего в воспроизводстве рыночных отношений. Уважаемые, взяли ручки, я в свою очередь мел, и потрудимся еще раз зачернить конспект и забелить доску всем нам известной и детальной схемой. Генрих Азарович – замечательный лектор, мне интересен предмет, и через 5 минут тщательного конспектирования я почти забываю о сидящем рядом Серебрянском, старательно следуя требованиям преподавателя. Хорошо провела выходные. Голос Вовки звучит холодно, лицо повернуто ко мне, рука, лежащая на столе, сжата в кулак, и мне вновь хочется задернуть на шее воротник повыше. Не жалуюсь. Я вижу. Быстро же ты нашла мне замену, Крюкова. Мое молчание говорит само за себя, и парень решает, что вправе продолжить. Всего ничего, как расстались, и на тебе, сюрприз. А еще говорила, что любишь. Странно, но упрек абсолютно не трогает меня, как и волнение голос. Ты тоже много чего говорил. Ты сама виновата. Я просил, помнишь? Не стесняется напомнить Серебрянский. У меня дома и раньше. Неужели так сложно было понять и прислушаться? Ничего бы не случилось, и мы были бы вместе, если бы ты... Это слишком, и все еще больно. Обида, предательство Вовки, его отказ от меня. Не отрывая взгляд от конспекта, чувствуя в душе просыпающееся раздражение, я честно предупреждаю свою недавнюю симпатию, чтобы держал свои мысли при себе. Еще одно слово, Серебрянский, и пожалеешь, что сел рядом. Ты меня знаешь. Знает, а потому молчит. Достаточно долго, чтобы я успела исписать 2 чистых листа предметной информации, прежде чем он вновь решился затронуть меня. Но Серебрянский не был бы самим собой, если бы не напомнил, чем он взял меня в первый раз. Как только я успокаиваюсь и с головой ухожу в спектр использования денежного капитала и его влияния на социально-экономические отношения, на мою половину парты ложится свернутая в трубочку записка. Смешно. Неужели это когда-то развлекало и умиляло меня? Только не сегодня. Не тогда, когда я перевернула страницу своих ошибок, а следом еще одну, безуспешно пытаясь найти оправдание своим поступкам и выбросить из головы одного наглого рыжего типа. С такими яркими голубыми глазами, что в них можно смотреться как в небо до бесконечности, думая о всякой ерунде. Я продолжаю писать, и через 5 минут рядом с первой запиской ложится вторая. Еще через время к ней добавляется 3-я, 4-я, и я уже еле сдерживаю себя от того, чтобы не вскочить и не заехать Серебрянскому сумкой или чем покрепче по лбу, напомнив тем самым о нашем последнем с ним разговоре. Проходит 15 минут, прежде чем Вовка решается заговорить, но в этот раз его голос звучит надтреснуто и глухо. «Таня, можно я сегодня приду к тебе? Пожалуйста». Я даже не делаю вид, что удивляюсь. «Нет». «Я хочу. Я скучаю, Тань. Я был придурком, признаю. Просто вся эта ситуация с моей семьей и твоя несдержанность... В общем, я жалею, что так поступил. Я был неправ и никогда не думал расставаться с тобой по-настоящему. Просто хотел, чтобы ты поняла, как важно для меня, как важно для нас, чтобы ты изменилась. А ты такая равнодушная. Да еще и вот это». Палец Вовки неожиданно касается моего подбородка. «Это больно». Вот теперь я вскидываю голову. «Больно?» Выдыхаю куда горче, чем мне бы того хотелось. «Больно, Серебрянский. Это когда твой близкий человек напрямую говорит, что ты его разочаровала и уходит к другой». Когда отворачивается от тебя, не дав опереться о плечо, зная, что ты в этом плече так нуждаешься. Когда его вдруг смущают нормы поведения, которые он до этого вполне себе лицемерно принимал, и ты сама. Ты всегда знал, какая я. Я никогда не играла с тобой. Не подхожу? Не надо. Вали к монахам, праведник. Переживу. Но подачки за закрытыми дверьми мне больше не нужны. А вот это... Отдергиваю воротник футболки, полностью обнажая шею. Это не больно, Вовка. Это теперь не твое дело, понял?» «Не понял. Судя по тому, как обиженно поджались губы и засопел нос, не дошло». «Вот, ты снова так поступаешь с нами, Таня, как всегда. Сама ставишь рамки, за которые боишься перешагнуть». «Что? Не понимаю я». «Ты сказала, близкий человек, слово «любовь» ничего не значит для тебя, Крюкова, поэтому тебе и не понять, как больно, когда твой не близкий, а любимый человек упрямится, вместо того, чтобы понять и пойти навстречу. Ты зациклилась на своей обиде и дальше носа ничего не видишь». «Знаешь что, Серебрянский, я не собираюсь все это слушать. Вали к своей Сомовой. Кстати, а чего это твоя пассия сегодня не кует, не мелет? Ее не смущает тот факт, что ты тут расселся?» Удивительно, но Вовка стыдливо краснеет, быстро скользнув взглядом по уткнувшейся в конспект подруги детства. Замкнутой тихой девушке, но если отбросить личную неприязнь, то вполне себе симпатичной. «Наташа понимает меня. Она хороший человек, но она мне больше друг, чем кто? Я не жалею его. Подобные высокие отношения далеки от моего приземленного понимания. Я не люблю ее, а в качестве своей девушки едва терплю и ничего не могу с этим поделать. Хотя старался, честно старался, но не могу». «Зато она нравится твоим родителям». «Да», — соглашается парень. «Нравится. Всегда нравилась. А я каждый раз, когда...» Мой взгляд слишком прямолинеен, и все же он заставляет себя договорить. «Когда я с ней думаю, почему она не ты? Почему тебя нет рядом? Когда мы расстались, я был уверен, что ты позвонишь. Одумаешься. Мне казалось, что я хорошо тебя знаю, Таня. Ведь мы так долго были вместе». «Зря стараешься, Серебрянский. Я отворачиваюсь и умудряюсь что-то писать под несмолкаемый голос лектора. Я не приемлю шантаж ни в каком виде, так что ты изначально выбрал провальный вариант моего перевоспитания. Я верила тебе и ждала до определенного момента. И простила бы тебе родителей. Ты знаешь, как болезненно я воспринимаю свои недостатки. Но только до того момента, пока ты не вернулся к Сомовой и преподнес вашу связь как выбор». «Если бы ты только любила, ты бы меня поняла и простила». «Черт! Заткнись, а? Что ты разнылся, как девчонка? Я тебе не твоя Наташка. Сопли не подберу и не мечтай. Нечего меня взвешивать с ней на чаше весов, кто лучше и достойнее. Я — это я и точка». «Да, ты не она». «Я хуже. Я отбрасываю ручку, больше не в силах делать вид, что слежу за темой лекции. Хуже, и когда-нибудь ты это окончательно поймешь. Я не прощаю предательства. Никогда никому. Ни себе, ни даже собственной матери, не говоря уже о тебе, Серебрянский». «Ты тоже, Крюкова, не была паинькой», — отрезает зло Вовка. «Я не слепой». «И как он?» — наклоняется к моему лицу, повышая голос. «Лучше меня знает, что тебе нравится и как. Тот, кто был с тобой. Я его знаю?» «Это удар ниже пояса. Я достаточно корю себя сама, чтобы терпеть упреки, касающиеся моих поступков, от кого бы то ни было еще. Тем более от бывшего парня». Я молчу, бледнее от злости, когда рука Серебрянского неожиданно ложится на мою шею, а большой палец касается щеки, поглаживая ее, спустившись на подбородок, поглаживая след чужого внимания. «Я подожду. Даже после всего дам тебе время подумать, Таня. Понять, что мы оба погорячились». Я вскакиваю стремительно, опрокинув стул, не зная, что во мне вскричало больше, возмущение или тоска. Не так по Вовке, как по тому, что было привычным и понятным. Очень близким сердцу, моим, пока его у меня не отобрали. «Еще одно слово, и ты не достанешься даже Сомовой, Серебрянский, клянусь!» «Татьяна!» — осторожно окликает меня лектор, когда я, сбросив в сумку учебные принадлежности, несусь к двери между рядами парт. «У вас что-то случилось?» И я отвечаю честно, прежде чем покинуть притихшую аудиторию. «Случилось, Генри Хазарович. У меня случился жизненный коллапс. Неразбериха, тупик, разочарование. Полная задница, а мне все никак не удается нащупать под ногой твердую почву, чтобы просто оттолкнуться и идти дальше. Все равно куда, лишь бы с целью и высоко поднятой головой. Который день я так и топчусь на месте, тщетно запрещая себе копаться в себе, просто дрейфуя по течению, с головой ныряя в спасительный омут учебы и подготовки к сессии, но мысли снова и снова, то тут, то там, подстерегают меня, заставая врасплох. Я не могу дождаться выходных и сбегаю в свой город уже в четверг днем, купив билет на 3-часовую электричку, оставив Лильку с Настей без своей компании в походе в кино. Этим утром, из разговора с Женькой, выстроив целую цепочку обходных путей и вопросов, я узнала, что Рыжий в порядке, жив, бодр и замечательно здоров, и теперь даю себе полное право и настоятельный приказ выкинуть парня из головы. Забыть. А если честно, то хотя бы попытаться, потому что забыть его не получается. Никак. Как и его слова, адресованные матери. Только сейчас пожелавшие обрести свой собственный смысл в моей голове. А именно, что сказаны оказались не в оправдании чьей-либо вины, из-за которой парень оказался в больнице, а в мою защиту. Словно Рыжему важно было защитить меня. Глупость, ерунда, и придет же в голову. Родной Роднинск полон зеленой листвы, майской суеты и шума. Я иду по улице с рюкзаком за спиной, разглядывая дома, чувствуя тихую знакомую радость от того, что вернулась домой. Туда, где мне столько лет было просто и легко за широкими надежными плечами отца. Пусть иногда и немного одинокого, без вечно отсутствующей мамы. Я застаю Снусмумрика на детской площадке у своего подъезда, играющего с детьми. Рассекающего песок в старой песочнице колесами красной пожарной машины, бурчащего под нос знакомое «др-др, ха-да-дан, р-р-р». И только заметив худенького мальчугана, вспоминаю, что снова забыла предупредить отца о своем преждевременном возвращении домой. Мысль о том, что он дома с Элечкой, заставляет меня застыть на месте и, сделав нетвердый шаг в сторону, опуститься на скамейку, поставив рядом с собой рюкзак. «Здравствуй, Танечка! Приехала на выходные?» Интересуется бегущая по дальней аллейке соседка с авоськой, приветствие взмахнувшая мне рукой, и я согласно киваю в ответ. «Да, Марин, приехала». И затихаю на какое-то время, уйдя мыслями в себя. Сижу, слушая щебет вечернего двора, наблюдая за мальчишкой и перелетающей по площадке стайкой детей, размышляя о том, как все зыбко в этой жизни и непостоянно, симпатия, чувства, отношения, даже родительский дом и внимание. Уже жалея о том, что поддалась порыву и не осталась в общежитии, что не задержалась еще хотя бы на ночь. Отец подходит незаметно и совсем не с той стороны, с какой я могла ожидать. Опускает теплые ладони на плечи и, наклонившись, целует меня в щеку. Не удержавшись, в крепком объятии, приподняв со скамейки, расплывается в радостной улыбке. «Таня! Танюшка, ты приехала! Вот молодец! А я уже успел соскучиться!» На отце джинсы, кроссовки и наброшенная на футболку рабочая куртка, сказавшая мне, что он только-только вернулся из своей мастерской, а вовсе не из объятий Элечки. Он перешагивает скамейку и садится рядом, не отпуская меня. Впрочем, ему не нужно стараться, он такой знакомый, любимый и родной человек, а я так соскучилась, что сама впиваюсь в него руками. Тянусь к отцу, чувствуя вдруг подзабытое с юности желание забраться к нему на колени, как делала в детстве, и закричать на весь мир, что этот красивый и сильный мужчина мой. Мой папа, мой друг, моя вселенная. Самый лучший и добрый только мой. «Папочка, привет!» Мне удается сказать это по-настоящему радостно, и он не замечает задавленного в последний момент всхлипа, неожиданно вставшего в горле колючим комком. Что-то я стала совсем уж раскисшей нюней. «Давно приехала, дочка?» Отец проходится рукой по моим волосам, заправляя за ухо выбившуюся из хвоста непослушную прядь волос. «Не знаю. Наверное, час назад». «А почему сразу домой не поднялась? Что здесь сидишь? Неужели меня караулишь?» Радостно удивляется. «Помнишь, как в школе? Ты никогда не хотела идти домой одна, если знала, что я на работе. Так ко мне в мастерскую и бегала, пока не выросла». Мне бы согласно кивнуть в ответ, а я отвожу взгляд и смотрю на Снусмумрика. «Нет, пап, просто вот увидела его и подумала, что ты с Элей. Не хотела вам мешать. Ты ведь просил, а я забыла. Забыла тебя предупредить звонком, что приеду раньше». Отец смущается. Даже не знала, что он умеет вот так растерянно отводить взгляд, поднимая его то на окно нашей квартиры, то переводя на мальчишку, кусая губы, избегая смотреть мне в глаза. «Таня, те мои слова. Забудь, дочка. Это твой дом, прости меня, дурака. Ты должна приезжать в него, когда захочешь. Мне бы следовало подумать, прежде чем говорить. Как-то сгоряча получилось. Просто я так часто был один, а ты у меня совсем взрослая стала. А Пашка... Эля, должно быть, забрала сына из детского сада и зашла ко мне. Она приходит по вечерам. Я вроде как не против, теперь, когда ты о нас знаешь. Хочешь, я попрошу ее уйти?» Он с надеждой смотрит на меня. «Она поймет». «Нет, я говорю это искренне, пусть мой голос и глохнет от взгляда снусмумрика, заметившего нас». Обернувшись, мальчишка вскидывается и, позабыв о машине, кидается навстречу отцу. Но в пяти шагах, словно споткнувшись о неуверенность и стеснение, останавливается, садится на корточке и сухой веточкой принимается что-то чертить у своих ног, поглядывая на нас из-под лобья, заставляя колючий ком в горле болезненно провернуться. «Нет, пап, просто дай мне время привыкнуть, вот и все. Я слишком долго владела тобой единолично». «Ох, Таня!» Я встаю и стягиваю со скамейки рюкзак. Стараюсь сделать вид, что я в порядке. Но отец слишком хорошо знает меня, чтобы поверить, и чтобы пуститься в объяснение. Он просто говорит, поднимаясь следом. «Ну что, пойдем домой, дочка?» А я отвечаю. «Пойдем. Пусть ноги и не несут меня». Элечка все-таки уходит, оставив после себя запах вкусного ужина и особого женского тепла, никогда прежде не витавшего в этом доме. Мы говорим с отцом весь вечер о нашем прошлом, моей учебе и всякой ерунде, и к тому времени, когда я ложусь спать, когда он заходит в комнату пожелать мне спокойной ночи, а после, забыв о времени, до полуночи рассказывает о своей работе, присев на край кровати, я вновь чувствую себя единственной и любимой. Я ничего не говорю о Вовке, и он замечает это. «Расстались, пап. Бывает. Признаюсь нехотя, не желая огорчать отца». Не мне упрекать его в нехватке материнского внимания и, как следствие, вылезших на поверхность комплексов. С тем, что меня тревожит и мешает жить, я справлюсь сама, а сейчас стараюсь, чтобы новость прозвучала ровно и спокойно, как проходной свершившийся факт. «Бывает, Тань. Правда, жаль, что мы с ним так и не познакомились. Но все наладится, дочка, не переживай. Обязательно наладится». И я соглашаюсь. «Конечно, пап». Следующий день я просто сплю, крепко и без сновидений, незаметно уплыв за отметку полдень. Даже не думала, что меня так убаюкают родные стены. Я выплываю из сна медленно и неохотно, разбуженная тонким голоском Элечки, доносящимся из глубины квартиры, и папиным смехом, скупым, коротким, жалюще искренним. Я тоже хорошо знаю его и долго лежу, глядя в потолок». Обводя глазами вдруг разом поблекшую, сжавшуюся до размеров серой унылой каморки комнату. Словно не мою, чужую, слишком незнакомую и одинокую. Этим двоим хорошо вместе, по-человечески хорошо и комфортно, как может быть комфортно мужчине с приятной ему во всех отношениях женщиной. Отец не из тех людей, кто станет притворяться, а мне не нужен пример счастливой семьи, чтобы понять это». Я ничего не могу с собой поделать и представляю, как они воркуют друг с другом за закрытыми дверьми кухни, отрешившись от всего мира, забыв обо всем и всех, хватаю подушку и, накрывшись, отворачиваюсь к стене, желая выкинуть из головы вставшую перед глазами тихую картину чужого счастья. Когда неожиданно слышу еще один звук, трусливую мышиную возню и усердное сопение. Он стоит у моей двери, русоволосый худенький пожарник, потупив взгляд, прижав к груди небольшую игрушку, и скребет ногтем стену. «Чего тебе?» — интересуюсь сухо, но тут же, раскаявшись, выдыхаю, заметив, как от резко прозвучавшего вопроса у мальчишки поджимаются губы и опускаются плечи. «Ну же, снусмумрик, ты что-то хотел?» Гость молчит, и мне приходится смягчить тон. «Не намного, но у меня до черта плохое настроение. Может, незаметно подкрасться ко мне и через ухо высосать мой мозг? Ведь это соломинка у тебя в кармане. Или проверить, не живут ли под моей кроватью монстры? А, снусмумрик, отвечай!» У мальчишки такие большие глаза, и так смешно по рыбье открывается рот, что я нехотя становлюсь человеком. Может, хотел просто зайти в комнату, посмотреть, что у меня да как? Нет, он нерешительно, но все же мотает головой. Тогда что же? А у меня новая машина. Вот. Героически отвечает, отрывая игрушку от груди, протягивая ее мне на руках. Гонка. Вау! Я округляю глаза, заставляя себя искренне удивиться. Здорово! Да дядя Андрей подарил. Да ну! Не сдерживаюсь я. Правда. Смущается малыш, в силу своих лет не заметив колкости, прокравшийся в мой голос. Хотите поиграть? Она быстрая. Не хочу, отвечаю, и он огорчается. Переминается с ноги на ногу под моим взглядом, собираясь уходить. Да, он тоже слышит смех Элечки и отца за дверьми кухни, чем бы от него ни откупились, когда вдруг снова с надеждой вскидывает глаза. «А пожарный, хотите?» «Не хочу! И откуда ты только взялся на мою голову, сопливый и любопытный?» Но вместо этих слов я неожиданно интересуюсь. «Ты ел снусмумрик?» «Да-да-да». Теряется мальчишка. Запеканку. Еще есть хочешь? Нет. Уверенно мотает головой. Ни капельки не хочу. Вот и отлично. Я не знаю, зачем это делаю, и все же предлагаю, делая шаг вперед, опускаясь перед незваным гостем на корточке. Пойдешь со мной? Куда? Он поднимает навстречу лицо. Глаше, сообщаю я. И тут же поправляюсь, вспомнив об Элечке. Но это если только мама позволит. «К девочке?» Потрясенно спрашивает снусмумрик, и мне приходится признаться. «Почти. К очень красивой девочке». Это признание вносит сумятицу в желание снусмумрика, и он осторожно отвечает. «Не-не-не знаю. А если она не захочет со мной играть?» В этом искреннем полуответе-полувопросе скрыто кое-что еще, помимо неуверенности, но я не собираюсь копаться в чужой детской душе. Я просто убежденно заявляю, разом обрывая оплетшие снусмумрика нити сомнения. «Захочет, поверь мне!» И добавляю «Марш одеваться!» Прежде чем захлопнуть перед мальчишкой дверь комнаты и выдохнуть уже в одиночестве, не понимая себя. «Ну и дура!» Элечка разрешает. Странно, если бы отказала. Соглашается сразу и кажется куда менее удивленной, чем отец. «Конечно», — кивает сдержанно. «Если Павлуша хочет, я не буду против». «Таня, ты уверена, что Паша тебе не помешает?» «А это Андрей Крюков, и в ответ на его вопрос я только пожимаю плечами». «Нет, не уверена, но какая разница? Все равно мальчишка один в комнате сидит, пока вы тут разговариваете. Спасибо, очень вкусно». Сдавшись уколу совести, бурчу в румяное лицо Элечки, засовывая в рот кусок сочной отбивной, которую новоявленная подруга отца минуту назад опустила на мою тарелку. Она справилась с готовкой и теперь сидит на краешке кухонного табурета, как школьница, сложив руки на коленях, пряча глаза от моего взгляда. С последней нашей встречи Элечка заметно похорошела и расцвела в красках, и я сейчас скорее рассматриваю эту молодую женщину, нежели испытываю ее терпение. Серая моль, готовая превратиться в бабочку. Надо же! Ее неловкость передается отцу, и у него начинается нервное покашливание. Да, определенно, на этой кухне сегодня кто-то лишний. «Дочка, а как ты смотришь на то, но о чем он собирается спросить, я так и не узнаю, потому что в дверях появляется запыхавшийся снусмумрик, взволнованный, одетый и даже причесанный. Странно, в его возрасте я понятия не имела, где в нашем доме лежит расческа. Так и носилась по улице перемазанным зеленкой чертенком. Хотя чему я удивляюсь? Мы же к девчонке идем». «Мама, а можно мне пойти с тетей Таней?» Снусмумрик гораздо смелее своей матери. Взгляд Элечки затерялся в парах остывающего чая, как и не случившийся разговор, и только я поворачиваюсь к нему, он тут же обращает свою надежду на меня. От ожидания, едва ли не подпрыгивая на месте. «Можно?» И я отвечаю, вставая из-за стола, отодвигая стул, раз уж в этой комнате только у меня, похоже, развязан язык. «Можно, пошли!» этим коротким ответом, разрешая нам двоим сбежать оттуда, где все грустно, не очень уютно и непривычно. Я задерживаюсь в своей комнате минут на 5, чтобы надеть джинсы, ветровку, кепку и захватить в рюкзак рабочий комбинезон. Все это время юный пожарный покорно ждет меня в прихожей, и когда я появляюсь, безропотно топает следом по лестнице, а после — по улице, не отвлекая лишними расспросами и не путаясь под ногами. Лишь когда мы подходим к перекрестку и останавливаемся, пережидая красный сигнал светофора, в мою руку вплетается маленькая ладошка, крепко обхватывая пальцы. Ладонь мягкая и теплая, а мальчишка у моего бока совсем ребенок, и мне становится стыдно, что я сама не догадалась обнять его. Пусть за руку, но все равно. «Если хочешь, не отпускай», — говорю Снусмумрику, когда мы выходим на тротуар, и он несмелым взглядом спрашивает разрешения держаться за меня. «И зови меня Таней, хорошо? Никакая я тебе не тетя». «Хорошо», — кивает мальчишка, послушно топая рядом, и вдруг подпрыгивает, удивленно вскрикнув, вскинув в сторону указательный палец. «Смотри, Таня! Машина! На крыше! Настоящая!» Улица закончилась, и мы сворачиваем в производственный проулок, направляясь мимо стоянки с машинами к распахнутым настежь широким воротам отцовского автосервиса. Реакция мальчишки более чем неожиданна, и я удивляюсь, неужели Крюков никому не показывал свою Элечку? И что самое главное, зная любовь ее сына к технике, не привел мальчишку сюда, чтобы просто потешить любопытство пацана? «Да, ай да папа. Как же все запущено-то у тебя оказывается, пусть мне и показалось обратное». «Это макет, Снусмумрик, хотя и очень точный макет знаменитого «Серебряного призрака», первого шедевра компании Rolls-Royce, на котором ездили настоящие короли и королевы. Ты знаешь, что такое макет?» Мальчишка потрясенно вертит головой, и я объясняю. «Не настоящий автомобиль, а игрушечный, вроде твоей пожарной машины. Только все равно впечатляет, правда?» «Да!» Тянет восторженно малыш, и я, не удержавшись, сознаюсь. Это подарок отца на мое 15-летие. Я в школе увлекалась историей автомобилестроения, вот и выпросила, чтобы максимально похоже получилось. Зато теперь наш автосервис вся округа знает. Если бы ты знал, Снусмумрик, сколько людей над этим макетом трудилось. Как-нибудь обязательно расскажу. Я уже и не рада была, что уперлась рогом, но такой уж у меня характер. Сначала требую, потом думаю. Кстати, у нас с отцом есть собрание старинных коллекционных машинок. Почти 60 штук. Вот придем, покажу. Хочешь?» «Очень», — кивает Снусмумрик. Мы прошли двор и останавливаемся перед входом в широкий гараж. Вскинув голову, я спрашиваю, указывая взглядом на стильную вывеску рядом с серебряным призраком. «Ты читать умеешь?» «Не, немного», — признается мальчишка. «Тогда читай». Командую. «Это гараж дяди Андрея, и все, что здесь находится, тоже его, кроме машин клиентов. Теперь ты будешь здесь часто бывать, так что хорошо бы тебе запомнить не только дорогу сюда, но и название автосервиса. Ну?» «А ты не будешь смеяться?» — неожиданно смущается мальчишка. «Почему это?» «Я же зазаикаюсь». «Буду! Совершенно серьезно заверяю я». «Поэтому давай сразу красиво, Снусмумрик, а то будем читать до посинения, а нас Глаша ждет». И он читает очень серьезно и старательно, вспомнив о девочке. «Шестая миля автосервис». На этот раз Егорыч занят клиентами, и я лишь коротко приветствую Мишкиного отца рукой, проходя мимо мужчин и ведя следом за собой мальчишку. Зато Сан Саныч свободен. И в редкую минуту отдыха маляр читает журнал, развалившись на стуле, попивая кофе, закинув ноги в забрызганных краской до бурого цвета ботинках на рабочую стойку. «Здрасте, Сан Саныч!» Останавливаюсь возле мужчины, чтобы поздороваться. «Как дела?» Этот человек, так же как Егорыч, проработал бок о бок с отцом больше 10 лет, знал меня сопливой девчонкой, и я искренне рада встрече с ним. «О!» Скидывается мужчина. «Наша закорючка пожаловала. Привет-привет, Танечка. Отлично. А это кто еще с тобой?» Интересуется, щурясь. «Эй, малец!» Хлопает себя по коленям, широко расставляя ноги, наклоняясь к мальчишке. «Ты кто?» Снусмумрик молчит, глядя из-под лобья, крепко сжав мою руку, и я толкаю его в бок. «Кажется, это тебе, а ты у нас не немой». Я уже поняла, несмотря на сегодняшний шаг с Нусмумрика и наш с ним разговор, для него затруднительно общение с людьми. Сыну Элечке спокойнее всего наедине со своими вымышленными монстрами и молчаливыми игрушками, но делать нечего, я не всегда буду рядом, а оставлять его наедине с собой в нашей квартире, пусть даже из-за стены звучит не крик, а родительский смех, жестоко. У отца и Элечки, если у них действительно все серьезно, конечно, в будущем найдется время на мальчишку, но не сейчас. Слишком долго они оба были по-настоящему одиноки. «Я Павлик, Петров». «Петров? Пашка, значит?» Подхватывает мужчина, протягивая с Нусмумрику крепкую ладонь для рукопожатия. «Здоров, Пашка, а я дядь Саша. Будем знакомы. А ты чего сюда пришел, Пашка Петров? На машины посмотреть?» «Нет», — мотает головой Снусмумрик. «Мы к Глаше». «А-а-а!» — с пониманием подмигивает пацану мужчина, растягивая рот в улыбке. «Ну это конечно, это понятно. Глаша у нас оригинал, особенно теперь, когда приоделась в цвет». Для первого раза достаточно, и я снова забираю внимание Сан Саныча. «Спасибо, дядь Саш». «Я в прошлый раз видела, все замечательно получилось. Ваша работа, как всегда, выше всяких похвал. Правда, спасибо вам большое!» «Андрей говорил, что тебе понравилось. Ну еще бы, девочка, краска, эталон, лучшее немецкое качество. Скажи спасибо отцу, каждый раз бы с такой работать». «О, это точно!» «Осталась работа с трафаретом, но это ты уже сама. Здесь я к тебе в подсобники пойду. А то еще сделаю, что не так, испорчу нашу красавицу». «Сан Саныч», смеюсь я, «мне кажется, или вы, старый лис, напрашиваетесь на комплимент?» «Иди уже, Танечка, иди, а то заговоришь меня». Довольно хохочет мужчина, возвращаясь к журналу и чашке с кофе, а я утягиваю с Нусмумрика за собой ко второму боксу. Сегодня здесь тихо и темно. Смотровая яма свободна, Мишки нет, я захожу и включаю яркий верхний свет, закрываю за нами дверь, отгораживаясь от лишних голосов, чтобы оставить Нусмумрика наедине с первым впечатлением от встречи с Глашей. То, что автомобиль мальчишке понравится, я совершенно уверена. Я еще хорошо помню себя в его возрасте и на его месте. И отца, вот так вот приводившего меня в свой первый гараж, чтобы познакомить с машинами. «Ну как тебе?» Спрашиваю через 5 минут, расчехлив Хонду, обхватив Снусмумрика за плечи и поставив перед собой. «Нравится? Это моя Глаша». Мальчишка молчит долго, раскрыв от удивления глаза и рот. Команда отца здорово постаралась, я тоже все это время не была в стороне, и сегодня перед нашими глазами вместо кучи покореженного аварии металла стоит небольшая и аккуратная двухдверная спортивная Honda. Снежно-белая, с черным верхом, стальными хромированными накладками на бамперах и дверях, блестящими, как зеркало, дисками на угольно-черных колесах, со стильным двойным черным спойлером-крылом на багажнике. «Сумасшедшая любимая красавица, самая лучшая и быстрая!» Снусмумрик так онемел, что я уже не надеюсь вытянуть из мальчишки хоть слово. Поэтому просто говорю, наклонившись к его уху, сообразив, что он и дальше намерен стоять столбом. «Хочешь, покатаемся?» И получаю в ответ восхищенный вздох. «Ну еще бы!» Наверное, мне это нужно сейчас гораздо больше, чем ему, оказаться внутри машины и почувствовать жадным нервом истомившее ее ожидание. Удостовериться, что она жива, дышит, скучает и ждет меня. Верит мне так же безоглядно, как я когда-то поверила в то, что Honda достойна новой жизни. Моя Глаша, моя гордость, только моя и ничья больше». На месте водителя лежит автомобильный шлем, и я, как доспех, водружаю его на голову затаившего дыхание в ожидании чуда Снусмумрика, усаживая мальчишку на пассажирское сиденье, регулируя механизм, защелкивая на худенькой груди крепкие двойные ремни безопасности. Я не намерена лихачить, сегодня в нашем распоряжении только лежащий за гаражом объезженный пустырь, но вот обставить нашу поездку по-серьезному мне ничего не мешает, и я сообщаю обалдевшему Пашке, чтобы готовился к настоящим испытаниям. потому что сегодня мы с ним будем учить Глашу рисовать. Настоящие фигуры. Все, что только сможем придумать. Глаша умница, она урчит довольной кошкой, шутя и лениво объезжая расставленные мной дорожные колпаки, а я невольно отвечаю смехом на восторженный хохот мальчугана и довольные хлопки в ладоши, когда мы виртуозно замыкаем восьмерку, выползая на новый круг. И снова в который раз позволяю Снос-Мумрику огласить тишину пустыря высоким звуком клаксона. «Таня, еще, пожалуйста, давай еще, ну хоть разочек!» «Давай!» Намного позже, когда мальчишка в волю, налюбезничавшись с Глашей, доставлен домой к Элечке, а отец под моим взглядом обещает рассказать ее сыну о серебряном призраке, я уезжаю за город и долго гоняю по автомобильному треку с такими же, как я, одержимыми техникой и скоростью гонщиками. А после до ночи вожусь с Сан Санычем в гараже, приводя мою девочку в порядок и просто болтая о своем.